Жестокость, с которой карлисты обращались с мирными жителями, женщинами, с пленными, детьми, до бешенства возбудила против них республиканцев. Поэтому неудивительно, что республиканцы платили им тем же. Без зазрения совести, даже со зверской радостью, умерщвляли карлисты пленно, терзали и расстреливали даже полковых врачей и маркитантов. Послушаем, как валенсиец доктор Бральо Руэц в трогательном письме прощается со своей матерью и своими сестрами. Вот письмо это в буквальном переводе. «Дорогая матушка и дорогие сестры, сегодня, 17 августа, произведен был смотр пленным, и выбрали из нас 12 офицеров, меня и несколько сот солдат. Нас должны расстрелять, и мне всего еще осталось жить несколько минут, которые я употребляю на то, чтобы с вами проститься. Меня не страшит смерть, но печалит разлука с тобой, возлюбленная матушка, и то, что я оставляю тебя и сестер на произвол судьбы, так жестоко поступившей с твоим единственным сыном. Прощай, матушка, прощайте, сестры, передайте мой последний привет всем друзьям нашим и молитесь за мою грешную душу. Бральо». Несчастный был расстрелян за то, что он лечил раненых. И не он один, а еще многие подверглись той же участи. Действительно, только зверские испорченные натуры способны на такие преступления. Но это еще не значит, чтобы войска карлистов состояли из самых негодных слоев общества. Вначале действительно под знаменами Карла VII собрались одни отщепенцы, но постепенно нашлись и лучшие солдаты. Между офицерами немало было образованных, сведущих и опытных людей. Тут было много хорошо обученных и знающих французов, англичан, итальянцев и испанцев. Был ли то пагубный пример дона Альфонса и донны Бланки, или простое желание перещеголять неприятеля бесчеловечностью, но все эти просвещенные иностранцы одинаково предавали жестокостям. Особенно же гордились своей бесчеловечностью испанцы, перешедшие из регулярных войск в ряды дона Карлоса. Пусть читатели бросят взгляд на картину, служащую примером к нашему изданию. Казнь немецкого полковника Шмидта и пленных правительственных войск в лагере карлистов. Зоркий глаз непременно заметит между последними многие весьма выразительные лица. Они смотрят на казнь, виновниками которой были они, совершенно спокойно и даже, можно сказать, с удовольствием. Они следят за действиями расстрела с интересом, достойным лучшего дела. Неужели эти изверги не знают, что завтра подобная же участь ожидает их, если они попадутся в плен к неприятелю? Или они так уверены в том, что им удастся спастись от преследования бегством в непроходимые горные ущелья? Прежде чем приступить к рассказу о том, как немецкий полковник Шмидт был захвачен в плен карлистами, мы постараемся дать читателям некоторое понятие об одном испанском племени, участвовавшем в этом деле. Мы приведем здесь описание очевидца, помещенное в немецкой газете «Тагеспрессе». «Из всех племен, населяющих Испанию, — говорит эта газета, — племя мараготов едва ли не самое любопытное. У них, как у басков, есть свои обычаи, одежда их состоит из длинного узкого камзола с широким поясом и коротких штанов, спускающихся до колен. Они носят башмаки, а на голове неизбежный испанский сомбреро с широкими полями. Мараготы, несомненно, потомки тех готов, которые впоследствии соединились с испанскими маврами. Одно имя мараготы уже указывает на это. Готы, как известно, приняли религию, обычаи и одежду мавров, и до сих пор их потомки сохранили наследие своих предков. Однако довольно ясно сохранились в них и черты их степных прародителей. Трудно даже в Норвегии найти более готские типы, чем те, которые встречаются между мароготами. Долго жили они мирно в своем новом отечестве, пока притеснение, которым подвергались они в царствование Филиппа II в 1568 и 1570 годах, не взволновали их горячую кровь и не принудили их к восстанию. Вследствие этого около 120 тысяч мароготов были изгнаны из Испании. Следующее царствование постигло их та же участь, так что почти 500 000 мароготов эмигрировало из Испании в Африку. Остатки мароготов рассеялись по Андалузии и Арагонии, где теперь их весьма почитают за их надежность и честность. Мароготы сильного, крепкого телосложения, но мешковатые и тяжелы на подъем. Лица же их, несмотря на то, что между ними есть и красивые, совершенно лишены выражения. Они говорят медленно, без лишних слов, но от них никогда не услышишь шутки или остроумного замечания, на что так падки испанцы. У них какой-то глухой, грубый выговор, и, слушая их, можно подумать, что немецкий или английский мужик говорит по-испански. Обыкновенно они бывают флегмой, и рассердить их довольно трудно, но тем страшнее и опаснее гнев их, чем тише и спокойнее они бывают обыкновенно. Мужчины вовсе не занимаются земледелием. Занятие это представляется женщинам, которые обрабатывают каменистые поля и собирают богатую жатву. Мужчины же занимаются исключительно извозом и смотрят на земледелие как на постыдное занятие. Почти на всех почтовых дорогах в Испании можно встретить этих так называемых «ариерос». Они возят поклажу на мулах. Особенно же часто переезжают они пограничные горы между двумя Кастилиями. Почти вся торговля ведется в Испании этими мароготами, верность и честность которых так велика и так общеизвестна, что ни один торговец не задумался бы поручить им транспорт целой бочки золота от Бискайского моря до Мадрида. Если же паче чаяния что-нибудь произойдет с поклажей, то можно быть уверенным, что марагот-перевозчик при этом ни при чем. Чтобы напасть на марагота, нужна необыкновенная храбрость. Эти люди до последней возможности отстаивают веренное им добро и часто еще телами своими прикрывают его, если пули случаются сразить их, пока они заряжают свои длинные ружья. При всем этом нельзя сказать, чтобы они не были корыстны. Они берут за транспорт гораздо дороже других испанских арьеров. И всякий, кто вверяет им свое добро, уже знает, на что он идет. Таким образом, мароготы наживают значительные суммы и поэтому предаются наслаждениям, в которых другие испанцы принуждены себе отказывать. Они хорошо едят и много пьют, что немало способствует отучнению. Некоторые из них оставили после себя громадные имения, которые отказывали в пользу церквей. На восточном портике собора Асторга и теперь еще красуется статуя одного из таких жертвователей. Марагот этот тоже был перевозчиком и пожертвовал на собор Асторга много денег. Часть мароготов с необыкновенной верностью, свойственной их племени, служила интересам Дона Карлоса. Они были преданы претенденту так же, как и баски. Однажды вечером несколько таких мароготов, явившись к командиру Цабала, доложили, что могут сообщить ему весьма важную новость. Новость эта состояла в том, что мароготы заметили невдалеке неприятельский отряд, при котором, как им казалось, находилось и несколько иностранных офицеров. Цабала тотчас же двинулся со своим войском в направлении, указанном мароготами, и, найдя выгодную для себя позицию, выслал авангард сделать вылазку и привлечь на свою сторону неприятеля. Загорелась ожесточенная битва, в которой карлисты были победителями. Вместе с другими пленными захватили они немецкого корреспондента полковника Шмидта. Хищники исполнились необыкновенной радости, заметив, что между пленными находился немец, так как к этим последним они чувствуют непреодолимое отвращение. Чтобы иметь основание поступить с ним как можно строже, карлисты объявили, что немец этот шпион, да к тому же еще еретик. И эти люди хотели всех заставить верить, что они бились за законного наследника и отечества. Они воображали, что делают угодное Богу, заточив в темницу немецкого корреспондента и обвинив его в государственной измене перед каким-то так называемым военным судом. Стыд и срам этим обманщикам, этим палачам, которые точно так же бы обвинили этого немца, если бы он был католиком. О том, каким образом полковник попал в плен и что потом с ним случилось, мы узнаем не от него самого, а из рассказов его друзей, которые, подобно ему, тоже были корреспондентами в испанской армии. Однако и этих кратких сообщений достаточно, чтобы возбудить наше негодование. Карлиста называли шпионом и еретиком, человека достоинства, храбрость, геройство, патриотизм и мужество которого нам уже достаточно известны из его собственного рассказа, приведенного нами выше. Шпионом и еретиком называли его эти разбойники, пока он был в их руках, издевались над ним и всячески притесняли его. Он чувствовал и знал, что для этих варваров нет ничего святого, и, попав им в руки, уже считал себя погибшим. Шмидт был вместе с другими отведен в отвратительную тюрьму, где пленных сторожили особенно строго. Карлисты радовались, глядя на них, как радуется кошка, глядя на мышь, уже до половины затравленную ею. С дьявольской злобой, сначала хорошенько измучив пленных, наконец присудили они их к смерти. Всевозможные насмешки, всевозможные издевательства предварительно выпали на их долю. «Что это за крест у еретика?» — воскликнул один из карлистов, указывая на железный крест, который полковник носил на груди. «Тотчас снять его!» Шмидт объявил, что лишь в минуту смерти расстанется с этим знаком отличия, которым дорожит и гордится каждый германец. Он прибавил, что никогда, ни за что не отдаст его карлистам, что по смерти его они могут с этим орденом делать, что хотят, но пока он жив, он не позволит издеваться над ним и позорить его. Полковник сдержал свое слово, несмотря на то, что положение его от этого еще ухудшилось. Несчастный принужден был в тюрьме терпеть голод и жажду. До сих пор жизнь улыбалась ему, и вдруг он в отцвете лет должен был умереть такой постыдной смертью, приговоренной к казни разбойниками, после того, как он не раз бесстрашно глядел в глаза смерти в войнах 1870 и 1871 годов. Шпионом прозвали его за то, что он находился при правительственных войсках, а еретиком просто для того, чтобы иметь основание надругаться над ним. Еретик! Да разве он еретик? Слово это пустое измышление фанатиков, домогавшихся власти, придуманное ими для того, чтобы восстанавливать людей друг против друга, тогда как от Бога завещено людям жить в мире между собой. Слово это пустой звук, потому что еретиков нет. В том, что у каждой нации свой король и своя религия, еще нельзя искать причины к ненависти. Но целью религиозных фанатиков всегда было посеять раздор, зависть и ненависть между людьми, для того, чтобы в этом случае вернее властвовать. В сущности, у нас у всех один Отец Небесный, который одинаково на всех нас смотрит, как на детей своих. Все мы равны перед Богом, если только стараемся исполнять наши обязанности, служим Господу и любим своих ближних. Твердо уверенный в этой истине, полковник Шмидт согласился принять католичество, когда Донна Бланка прислала к нему для этого патера Франциско. Он сказал себе, что в протестантской религии, как и в католичестве, можно одинаково быть хорошим человеком, и что как протестанты, так и католики одинаково молятся единому Богу, Богу милосердия и любви. Что же обещал этот недостойный патер Франциско несчастному, измученному пленному? Он объявил ему, когда тот принял католичество, что ныне он больше не еретик и что он будет помилован. Да устыдится этот лицемерный, вероломный монах своего соучастия в злодействе. Он нарушил и опозорил этим святость своего сана. Франциско хорошо знал, что приговор уже был произнесен кровожадными карлистами в ту минуту, когда он обещал помилование полковнику. Карлисты должны были убедиться, наконец, что пленный иностранец был не шпион, а корреспондент. Вторая причина их ненависти к нему тоже не существовала более, но все же они не хотели выпустить из своих рук жертвы. Казнь должна была происходить в ложбине между гор, и распорядителями были назначены Мендири и Лоцано, те самые, которые с таким трудом спаслись в Мадриде от преследования Тобаля и других офицеров. Приготовления состояли в том, чтобы было приискано удобное место и поблизости вырыть ров, куда надлежало бросить казненных. На утро назначенного дня всю долину заняли уланы. За ними пришли могильщики и с лопатами в руках разместились вокруг рва. Караул из 50 человек карлистов привел неприятельский отряд, а с ним и полковника Шмидта на место казни. Все предводители, старшие офицеры, патер Франциско и еще другой полковой священник уже находились на местах. Приговоренных построили в ряд, и они стали молиться. Солдаты, которые должны были привести приговор в исполнение, разместились в два ряда против них. Возле солдат с двух сторон расположились начальники, патеры, офицеры, как это живо изображено на достоверной картине Кейзера, служащей примером нашему изданию. Теперь все было готово. Пленные глядели в глаза смерти, которая через несколько минут должна была неотвратимо настигнуть их. Приговоренные сняли мундиры. Полковник Шмидт тоже снял свой сюртук, украшенный железным крестом, и вслух попрощался в последний раз со своими близкими и со своим далеким отечеством. Он стоял между приговоренными как герой, как воин, не знающий страха в минуту сильнейшей опасности. Раздалась команда. Карлисты подняли ружья, и каждый прицелился в свою жертву. «Пали!» — произнес офицер, и первый ружейный залп ответил на команду. Все приговоренные в последних судорогах упали на траву, насмерть сраженные пулями. Немецкий полковник один еще стоял неподвижно. Он был только слегка ранен. Еще раз раздалась команда, и последовал второй залп. Полковник, простреленный пулями, упал на землю. Это была последняя жертва кровожадных карлистов. Казнь кончилась. Без почестей, без молитвы, в невозмутимой тишине потащили казненных ко рву и бросили их в него. Потом могильщики засыпали ров землей. Так недостойно был похоронен в чужой земле храбрый немецкий полковник. Дело было сделано. Карлисты с довольными лицами, как после геройского подвига, вернулись в свой лагерь. Ни памятника, ни даже простого креста не поставили они над казненными. Мать и сын. Пригонеро, говорите вы, притащил ко мне в дом этого незнакомца?» — спросила Дукеза, когда Арторо доложил ей о происшествии, случившемся прошлой ночью. «С чего он взял? Разве я здесь открыла больницу? Или, может быть, он думает, что мои салоны — богадельни для бескровных?» «Он действовал так из сострадания, сеньора Дукеза». «Ха, из сострадания!» — засмеялась Сара Кондора язвительно. «В таком случае я знаю гораздо лучше приятеля Пригонеро. Он хотел мне навязать обузу. И кто знает, что такое случилось с этим незнакомцем?» «Он выдает себя за бывшего патера здешнего мадридского монастыря Сакра Мария», — сказал Арторо, который не решался сказать, что он знал Антонио. «Так пусть он идет в монастырь!» «Он не в состоянии еще этого сделать, сеньора Дукеза. Это меня ничуть не беспокоит!» «Доктор говорит, что болезнь может быть продолжительной». «Чем хуже? Не держать же мне его здесь так долго! Что же вы думали, когда его приняли? Да и с какой стати я буду здесь принимать больных?» «Я не думал, что сеньора Дукеза на меня за это рассердится. Чужого человека, подумайте сами, что я буду с ним делать? Пусть он отправится в монастырь, которому принадлежит, и больше ни слова». «Да ведь он совершенно без чувств». «Что мне за дело до этого?» — воскликнула Дукеза равнодушно. «Может быть, сеньора Дукеза позволит оставить его здесь до тех пор, пока он не поправится настолько, что будет в состоянии отправиться в монастырь». Впрочем, насколько я мог понять из слов молодого патера, он, кажется, более уже не принадлежит к монастырю Сакра Марии и до последнего времени находился в доме графа Кортецела, воспитателем его. «Все это к делу не относится», — прервала Дукеза с гневом старого комедианта, от которого, как нам известно, она узнала, что Эстебан де Кортецело — ее родной сын. Она являлась уже несколько раз в его дворец, чтобы увидеться с ним, но не могла этого сделать, ибо граф по обыкновению находился в путешествии. Арторо стоял в недоумении. «Что прикажете, сеньора Дукеза?» — наконец спросил он ее едва слышно. «При всем том ухаживании вашей и вашей дочери за этим патером ничего мне не могут принести, кроме вреда. Этого допустить нельзя. Вы не в состоянии будете исполнять хорошо ваших обязанностей, если не будете иметь необходимого покоя ночью». «Мы чередуемся, сеньора Дукеза». «Это нельзя. Да и к тому же ваше жилище для этого слишком тесно. Вашей дочери будут мешать, а это мне принесет вред. Повторяю, этого допустить нельзя». «Но теперь он совершенно беспомощен, сеньора Дукеза». «Это не что иное, как проделки Пригонеро, чтобы сделать мне новую неприятность. Я его знаю. И вы позволили ему себя одурачить?» «Сострадание, сеньора Дукеза». «Сострадание! Опять сострадание!» — воскликнула Сара Кондора с досадой. «Этак вы из сострадания, пожалуй, навяжете мне на шею всех нищих и убогих Мадрида. Что же из этого выйдет?» «Я и сам думал об этом. Вытолкнуть на улицу патера нельзя уже, потому что он был в доме графа», — подумала Дукеза спустя некоторое время. «Но у вас, — продолжала она, — он тоже не может остаться. Перенесите его сюда, в эту незанятую комнату, рядом с моим помещением. Тут он может остаться. И приставьте к нему одного из слуг, который бы за ним ходил. Приказания ваши будут исполнены, сеньора Дукезе. На этот раз я не буду более говорить об этом, но прошу вас, чтобы ничего подобного более не повторилось. Слышите? Если Пригонера, которому эта новая проделка так дешево сошла с рук, еще раз вздумает принести мне подобный подарок, то я прикажу слугам прогнать его палками из моего заведения, поняли? И я исполню то, что сказала. Именно палками. Это не что иное, как последствия его злобы ко мне. Я знаю Пригонера. Старик-комедиант в знак согласия, что исполнит приказание, поклонился и вышел из комнаты Дукезы. Он и Жуана осторожно перенесли патера в незанятую комнату, находившуюся рядом с собственным помещением Дукезы, и положили его на мягкую прохладную постель. Открыли окна для свежего воздуха и позвали одного из свободных слуг для приготовления больному примочек. На следующий день Антонио пришел в себя и только тогда узнал, где он находится. Когда Арторо пришел в свою очередь ухаживать за больным, последний стал расспрашивать его о случившемся и узнал обо всем, что произошло. Но он был еще настолько слаб, что не мог сделать ни одного движения. К вечеру он уснул и проспал до следующего полудня. Доктор решил, что опасность миновала, но что следует обходиться с ним с большой осторожностью. Когда Антонио проснулся, Арторо, часто навещавший его, подал ему несколько освежающих сочных фруктов и немного печенья. Через час он дал ему воды с вином, потому что Антонио жаловался на жажду. Поблагодарив старого комедианта за его помощь, он попросил позвать к нему сеньору Дукезу, и когда та пришла, обратился к ней с просьбой не сердиться за причиненные им хлопоты, в чем он был виноват невольно, и с удовольствием и благодарностью обещал возвратить ей все ей израсходованное на него. В этом нет никакой надобности, и я этого не требую, отвечала старая Сара с некоторой гордостью. Только лечитесь здесь как следует. Вы здесь никому не мешаете. Эта комната свободна. И патеру можно подать руку помощи. Вы же, обратилась она к слугам, предупреждайте всякое желание патера и доставляйте ему еду и напитки, какие он пожелает. Это меня не разорит. Итак, не отказывайте себе ни в чем, слышите ли? Что же касается платы, то об этом прошу вас не беспокоиться. Дукеза Кондоре не нуждается в ней. Старый комедиант был поражен переменой, так внезапно произошедшей в Дукезе, и весьма обрадовался, когда Антонио, которому еще необходим был присмотр, так как от сильного напряжения сил он был еще чрезвычайно бледен и слаб, стал поправляться. Сара же Кондора, несмотря на бледность молодого страдающего патера, не могла не заметить в нем очень красивого мужчину, о чем еще могла судить. К тому же ей хотелось хоть раз в жизни разыграть роль великодушной женщины, помогающий бедному патеру. Сон, после которого он чувствовал себя бодрее, казалось, был для него лучшим лекарством. И через несколько дней Здоровье его поправилось настолько, что он мог подняться с постели. Однако тут-то именно и можно было заметить еще не покидавшую его сильную слабость. Он с трудом держался на ногах, и только с помощью Артура был в состоянии перейти небольшое пространство, отделявшее его ложе от стоявшего у окна стула. Доктор же уверял, что эта слабость не замедлит исчезнуть, и для укрепления больного прописал более питательную пищу и немного легкого вина. Дукеза же, услыхав об этом, позаботилась, чтобы повар заведения приготовлял ему дичь, голубей, освежающее желе и всевозможные лакомства. Так что Антонио не мог не улыбнуться при виде такого множества блюд и с удивлением смотрел на такую примерную заботливость Дукезы, с которой он до сих пор совершенно не был знаком. Она сама навестила его, чтобы показать ему этим самым своего рода внимание, и принесла с собой легкого хорошего вина. С большим удовольствием видела она, как он этим был приятно поражен. Антонио вежливо поблагодарил ее, объяснив, что не употребит во зло ее доброту, и как только будет в состоянии, не замедлит покинуть ее гостеприимный кров. Сара же Кондора с видом живого участия просила его не торопиться оставить ее дом, так как его пребывание у нее ничуть ее не стесняло. Вообще она оказывала Антонио внимание и заботу, которые старый комедиант не мог себе объяснить ничем иным, как тем обстоятельством, что в Антонио она видела патера графа Кортецела, хотя между нею и больным об этом не было речи. Дукеза чувствовала к молодому, красивому больному какую-то странную невольную симпатию и на следующий день не замедлила вновь посетить его. Но так как она обыкновенно вставала не рано, а обедала довольно поздно, этот обычай высшего общества был ею недавно снова возобновлен, то появилась в комнате, находившейся рядом с ее помещением, только вечером. Осведомившись, доставлены ли ему всевозможные удобства, она нашла, что он выглядит несколько лучше прежнего. Антонио, поблагодарив ее, сказал, что ему гораздо лучше. Чувствует, как возвращаются к нему утраченные силы, и что поэтому он надеется на следующий день иметь возможность покинуть ее дом. Дукеза любезно уговорила его, чтобы он не спешил и дал бы себе возможность совершенно восстановить свое здоровье. В это время начинало темнеть, и по стенам зала уже были зажжены свечи. Появившийся с докладом слуга поставил в комнате Антонио лампу. Известие слуги о каком-то новом посетителе не произвело, по-видимому, никакого впечатления на Сару Кондоро. «Кто там такой?» — спросила она, вставая, и даже, как видно, не очень довольная этим обстоятельством. Слуга пожал плечами. «Сеньор желает лично видеть сеньора Дукезу и говорить с ней. Вероятно, какой-нибудь странствующий артист, — сказала Сара Кондора, — и в такое время, кажется, хорошо известно всем, что я принимаю артистов только перед обедом. А теперь уже вечер. Каков собою, сеньор?» «Этого я не могу сказать, сеньора Дукеза», — ответил слуга, улыбаясь в недоумении. «Разве он тебе не сказал, кто он?» — спросила Сара. «Нет, сеньора Дукеза, но я ничего особенного в нем не заметил. На нем испанская шляпа, длинный темный плащ, и высокие сапоги. По голосу ты его тоже не узнал? Я его еще никогда не слыхал, сеньора Дукеза. По крайней мере, мне не помнится. Хм, странно. Пусть сеньор войдет, пробормотала Дукеза, выходя из комнаты Антонио в свою соседнюю комнату, пока следовавший за нею слуга закрывал дверь, соединявшую обе комнаты. Слуга поклонился и исчез. Сара Кондора в ожидании опустилась на стул, стоявший в зале, у стола с лежавшими на нем книгами в роскошных переплетах. Дверь отворилась. На пороге появился высокий мужчина, в движении которого видна была какая-то поспешность и неуверенность. На нем был длинный темный плащ, щегольская черная шляпа, которую он снял только тогда, когда дверь за ним затворилась. С нетерпением вглядывался он в Дукезу, которая, слегка приподнявшись, смотрела на незнакомца. Так прошло несколько мгновений в странном и неловком молчании. Почему так долго и так внимательно рассматривал Дукезу этот немолодых уже лет человек с мрачным выражением на бледном, но благородном лице? По выражению ее лица можно было догадаться, что перед ней стоял человек, которого она никогда не знала и теперь видела лишь в первый раз. «Знаете ли вы меня, сеньора?» спросил, наконец, незнакомец глухим, подавленным голосом, который невольно выдавал его волнение и поспешность, с которыми он пришел. «Нет, сеньор!» холодным и спокойным тоном отвечала Сара Кондора. Окинув взглядом дверь, находившуюся в комнате, незнакомец быстро приблизился к ней. «Мы одни, сеньора Дукеза? Нас не подслушают?» спросил он поспешно и с таким неприятным выражением лица, что почти испугал Дукезу, отступившую от него на один шаг. «Что за вопрос, сеньор?» «У меня веская причина, чтобы меня никто не видел и не мог подслушать», отвечал незнакомец, схватившись вдруг, как бы для поддержки, за стол, на котором лежали книги, между тем, как лицо его приняло мертвенно-бледный оттенок. Близость этого человека казалась Дукезе небезопасной. «Прошу вас, сеньор, объяснить мне причину вашего посещения», сказала она, отыскивая в то же время рукой колокольчик. «Мое появление вас, кажется, пугает, сеньора Дукеза», возразил незнакомец. «Я это понимаю. Только одну минутку прошу вас. Вот теперь мне лучше. Сядьте, чтобы я мог сделать то же самое. И заприте двери», продолжал он с поспешностью. «Заприте двери. До сих пор никто еще не знает, что я в Мадриде. И пока меня еще никто не видал». «Позвольте узнать ваше имя, сеньор», повторила старая Сара, недовольная близостью этого мрачного, беспокойного, как будто чего-то опасающегося человека. Она была в недоумении и до сих пор не могла себе объяснить, что это за человек и с какой целью он явился к ней. «Сударыня, я сын ваш», — сказал он быстро, следя нетерпеливыми и пылающими глазами за произведенным на нее этими словами впечатлением. Сара Кондора пристально всматривалась в его лицо. «Как?» — вскричала она. «Вы мой сын? Тише! Не так громко! Никто не должен вас слышать!» «Так вы Эстебан фон Фейя, которого зовут графом де Кортецело. Стало быть, вы... О, Боже! Вот неожиданность! — воскликнула Дукеза, считавшая себя все еще не в безопасности от близкого соседства человека со столь странными манерами. Вы мой сын, Эстебан фон Фейя! Да-да-да, теперь я вспомнила, Эстебан. Это имя моего младшего сына. Так это вы. Я слышала недавно от старого комедианта Артура, что вы были усыновлены и носите другое имя. Я вас отыскала, но не могла видеться с вами, ибо тогда вы были в путешествии. Мне передал об этом мой преданный слуга. После этого я решился, сударыня, явиться к вам. У меня к вам одна просьба. Боже, что с вами, Эстебан? Вы шатаетесь, вы бледны, как мертвец. Вы торопитесь и боязливы. Я никогда не был боязливым. А теперь и подавно. Эстебан де Кортецело не знает боязни, отвечал с мрачным выражением отец графини Инес. Но скажите, что случилось? Я должен сесть. Вы должны меня скрыть на несколько часов. Скрыть? У вас, сударыня, я могу найти убежище. Никто не знает, что я ваш сын, и никому не придет в голову искать меня здесь. Но отчего? Я вас должна скрыть, сын мой. При этих словах граф Кортецело взглянул на Дукезу с какой-то странной смесью удивления и беспокойства. Вы, мать моя, вы узнаете все. Прошу вас, заприте двери, меня ищут. И могут подслушать. Здесь вас никто не услышит. Может кто-нибудь войти и меня узнать. Но к чему же, мой сын, вы хотите скрываться? И что значит этот страх и беспокойство? Я погиб, спасения нет. Я прибегаю к этому средству только на несколько часов, на эту ночь. Ваш сын думал найти у вас убежище, чтобы умереть спокойно. «Умереть? Вы меня все больше и больше пугаете, Эстебан!» «Вы пугаетесь? Из-за меня? О, сын мой! Ваш вид ужасен!» «Яд! Это яд! Пресвятая Богородица, вы отравились?» «Тише, тише! Еще только несколько часов!» «Я не хочу у вас быть открытым и арестованным! Я не хочу дожить до такого позора!» «Вы граф Кортецело? Ужасно! Доктора!» Эстебан удержал свою мать, направившуюся к дверям. «Сударыня, не надо доктора! Я хочу умереть и умереть спокойно! Меня ищут! Я начальник Гордуньи! Настоятель из Толедо! Этот жалкий плут признался во всем! Все кончено! Уже сделаны все приготовления, чтобы меня поймать. Приказ о моем аресте уже готов. Дом мой был окружен переодетыми из предосторожности полицейскими, когда я, ничего не подозревая, возвращался из путешествия. Я уже приближался к моему дворцу, когда мой преданный слуга предостерег меня об угрожавшей мне опасности. Я не должен попасть в руки правосудия. Я не хочу дожить до этого ужасного позора, о котором никогда не помышлял. Уже несколько лет я ношу с собой маленький пузырек с ядом. Когда я узнал обо всем происшедшем, я его выпил. Соскочив с лошади и передав ее слуге, я бросился бежать по темным извилистым переулкам сюда, к вам, чтобы иметь возможность умереть спокойно. Святой Бенито, вот до чего мы дожили! Вы начальник Гордуньи. Неужели же нет спасения? Нет. Но стыд и позор для меня невыносимы. Вы теперь все знаете. Я лучше умру, нежели предстану пред правосудием. О, зачем вы это сделали, сын мой? Это все равно, сударыня. То, что я сделал, было хорошо мной обдумано. Я был беден и захотел быть богатым. Плохо носить графский титул и не иметь средств. У меня была дочь, которую я также хотел видеть богатой и окруженной блеском. Для достижения этого я вступил несколько лет тому назад в это тайное, столь распространенное по всей Испании общество. А теперь все пропало. Ох, в какую ужасную минуту вижу я снова моего сына! Кто бы мог это предположить? Я чувствую, что конец приближается. Я умираю без мира, без покаяния, без облегчения, — стонал граф Куртецело, падая на стул. О, Боже, он умирает! Нет, еще, но через несколько часов настанет последняя борьба со смертью. Я умираю без примирения с небом, — продолжал Эстебан глухо, между тем, как его всегда высокий и гордый стан согнулся. Ты не умрешь без примирения. Ты получишь отпущение грехов от священника, сын мой. Куда ты идешь? Что хочешь делать? Патер, живший в твоем дворце, здесь. Хочешь, я его позову? Антонио? Да разве он здесь? Тогда позови его сюда. Я хочу ему доверить. Хочу ему сказать мое последнее желание. Скорее, а то я умру. Выпей этого вина. Оно тебя подкрепит, сказала Дукеза, поднося стакан своему стонущему сыну. Он начал пить с жадностью. Между тем Сара Кондора, замкнув дверь в переднюю, поспешила через другую дверь в соседнюю комнату, где находился один Антонио. Через минуту она была в зале вместе с ним. Эстебан, увидев Антонио, протянул ему руку. Его глаза страшно ввалились, и перемена, произведенная действием яда, в лице его была так ужасна, что Антонио при взгляде на него невольно испугался. Граф сделал ему знак, чтобы он подошел. Сильно тронутый ужасной переменой, происшедшей в этом гордом человеке, патер бросился к нему и схватил протянутую ему руку. «Примириться!» — заикался Эстебан. «Мне кажется милостью, что я вас здесь встречаю. В моей душе, граф, я с вами давно уже примирился. Вы благородный человек, я это знаю. Сядьте здесь, я вам расскажу все, что меня мучит». «Он умирает, Пресвятая Богородица, мой сын умирает!» Антонио с удивлением смотрел на Дукезу, в то время как Эстебан сильными конвульсиями доказывал, что он еще не умер. «Вина! Дай мне еще вина!» — требовал он. «Да, граф Эстебан, сын мой!» — пояснила Дукеза Антонио, подавая графу другой стакан. «И когда судьба привела меня свидеться с ним в его последний час, Эстебан выпил стакан с лихорадочной жадностью, и это, по-видимому, снова его подкрепило. «Я хочу вам покаяться, хочу вам сообщить мою последнюю волю», — обратился он к рядом с ним стоявшему расстроенному Антонио. «Если меня поймете, тогда я спокойнее могу закрыть глаза. Честолюбие ввергло меня в пропасть. Страсти к блеску, к богатству и к возвышению обязан я моим падением. Но я не сожалею о том, что сделал. Я это делал обдуманно и с твердой решимостью. Я хотел сделать себя и мое дитя счастливыми. Хотел, чтобы нам удивлялись и нам завидовали. Когда после смерти знакомого и достоуважаемого вельможи королева Изабеллы, графа Кантара, открылось место начальника этого тайного общества, главой которого он был столько лет, и когда посланные Гордунии явились ко мне, чтобы положить к моим ногам власть, влияние, управление и богатство их начальника, то я ни на одну минуту не задумался, принимать ли их. Тогда началась для меня новая жизнь. «Я это знаю, граф», — сказал Антонио серьезно, со свойственным ему спокойным достоинством. «Вы знаете?» — спросил Эстебан, смотря своими впавшими, широко раскрытыми глазами на патера. «Что вы знаете?» «Про вашу связь с этим тайным обществом». «Как? Возможно ли?» «Про эту связь я уже знал, когда жил в вашем дворце». Эстебан в остолбенении смотрел несколько времени на Антонио. «Мне часто казалось, что я должен был вас бояться». «К этому, граф, вы никогда не имели повода». «Так слушайте же дальше. С моей невидимой властью и моим богатством росло и мое честолюбие. Я хотел видеть мое дитя на высшей ступени знатности и богатства, чему бы все завидовали. Я хотел сделать дочь мою королевой. Вот почему я соединился с Дон Карлосом, претендентом на престол». «И это я знаю, граф». «И вы мне не изменили, когда я самым постыдным образом, с угрозами, выгнал вас из моего дворца?» «Отцу графини Инес я простил все, что он мне сделал», — отвечал Антонио. «Инес, да, она ангел, благодарю за эти слова», — сказал граф Кортецело, и его мрачное лицо на мгновение прояснилось, точно солнечный луч осветил его. «Я был к ней несправедлив, меня ослепляло мое честолюбие. Я хотел ее принудить отдать руку претенденту на престол, хотел моим богатством купить корону для моей дочери. Я себя не спрашивал, сделает ли брак этот ее счастливой. Я только видел ее, окруженную королевским величием, и для достижения этого готов был пожертвовать всем». «Не думайте, что браком этим я предполагал купить себе прощение и избавление от справедливой кары. Нет, о себе я не думал. Клянусь вам в этот последний час. О себе я не помышлял, а думал только об Инес. Но тогда же понес и наказание. Мое дитя меня покинуло. Нельзя описать все то, что я тогда выстрадал. Наказание было справедливо, и Инес хорошо сделала, что от меня удалилась. Дон Карлос недостоин был обладать ею. Я был в страшном отчаянии, вы это знаете. Я не пренебрегал никакими средствами, чтобы возвратить к себе мое потерянное дитя. Я велел Инес искать, преследовать, но все напрасно. Я даже не получил о ней никакого известия. До сих пор я томлюсь неизвестностью об ее участи. И мне кажется, что это ужасное, но справедливое наказание за все то, что я совершил. Для меня это истинное благодеяние, что я могу вам сообщить верное известие о вашей дочери. Графиня Инес находится в Пуэсердо под покровительством своих родственников, дяди и тетки. Стало быть, она там? Скажите, почему вы это знаете? Я сам проводил ее к родным. Благодарю. Примите эту пламенную душевную благодарность умирающего за ваше благодеяние, — воскликнул граф глухо. О, как еще Бог милосерден ко мне! Мое дитя не здесь, оно нашло убежище у комара. Что бы было, если бы она была здесь? Проклятие и стыд предстоял бы ей, ибо ее отец... Ой, я не могу этого выговорить. Я умираю, и смерть примиряет меня с моей виной и позором, которые я сам себе причинил. Графиня Инесс имеет только одно желание — получить ваше прощение, — сказал Антонио. Передайте его ей. Я больше ее не увижу. Я чувствую, что конец приближается, — отвечал граф Кортецело, падая. Силы, возбужденные вином, казалось, исчезали. Мое дитя, я больше его не увижу. Я ее оставляю. Она теперь бедна. У меня ничего нет. Мое имение будет конфисковано. Она должна будет услышать о моем постыдном падении конце. И ее этот позор поразит ужасно. Вот что отравляет мне спокойствие в мой последний час. Обратитесь вашим переполненным сердцем к Богу. Милосердие его безгранично, произнес серьезно Антонио, которого заслуженная участь этого человека и еще больше незаслуженная участь его дочери сильно трогали. Он сложил руки и молился. И Эстебан пробовал молиться. Дукеза стояла в стороне. Даже она была потрясена до глубины души ужасным событием этой минуты и сложила руки при виде своего умирающего сына, увиденного только тогда, когда смерть уже носилась над его головой. Эстебан молился с Антонио. Его дрожащие губы старались произносить слова. Какое-то торжественное спокойствие царствовало в комнате. «Кончено!» — прошептал граф. «Бог милосерд! Он умирает!» — воскликнула Сара Кондора. «Охраняйте, благословите мою дочь, мою Инесс!» — тихо проговорил Эстебан Патеру. «Я пошлю за доктором. Может быть, еще есть возможность его спасти?» — сказала Дукеза. Граф Кортецело только покачал головой. «Не нужно доктора!» — едва выговорил он.